Слава Господу! Празднуйте милости, празднуйте радости, сердцем считайте свои благодарности. Празднуйте воду и хлеба, обилие, празднуйте то, что про голод забыли мы. Празднуйте семьи, свободу общения, что ваши дети не знают лишения. Празднуйте вкусы и празднуйте запахи. Вся ваша жизнь переполнена благами. И не считайте, что вам посчастливилось. Празднуйте милости, празднуйте радости. Сердцем считайте свои благодарности. Празднуйте церковь и Божье спасение. Празднуйте верность Его и терпение, празднуйте слезы свои о прощении, данное Богом залог возрождения. Празднуйте сердце стремление чистое, празднуйте ясно звучащую истину. Не говорите, что вам посчастливилось. Празднуйте милости, празднуйте милости. Аминь.